Глава 24. Кристин Лескар. После массажа Кроу мне требовался холодный душ, и с трудом оторвавшись от дивана, я пошла в ванную. Прохладные струи немного остудили мое пылающее тело, и я несколько мгновений стояла, прижавшись лбом к влажному кафелю. Дыхание все не успокаивалось. Сердце прыгало в груди резиновым мячиком, а сладкий узел внизу живота как будто стал еще туже. В теле еще чувствовались отголоски пережитого оргазма, и мне казалось, что если на пороге ванной комнаты появится любой из моих мужчин, его уже ничего не спасет. Во рту пересохло так, будто я пробежала марафон, и мне пришлось напиться прямо из-под крана, потому что терпеть дольше просто не было сил. «Крис!» — в дверь постучали, вырвав меня из размышлений. Голос принадлежал Кристиану. Значит, он вернулся. «Иду!» — крикнула я и, сорвав с крючка полотенце, вытерлась. Надев чистую сухую одежду, я некоторое время разглядывала себя в зеркале. Влажные волосы разметались по плечам, обрамляя бледное, вполне себе заурядное лицо. Раньше я задавалась вопросом, что они все нашли во мне. Теперь ответ лежал на поверхности. Моя сущность Пегаса. И Кэрри, и Саргон так или иначе хотели меня защитить. Но испытывал ли кто-то из них ко мне настоящие чувства? Как бы сложилась моя жизнь, если бы не моя тайна? Я бы так и прозябала в своем сыром подвале, время от времени развлекая взрослых мальчиков. Ведь если бы не Кэрри и Кристиан, я бы, скорее всего, никогда не оказалась в Скайхолле. Спазм сдавил горло, мешая дышать. Но в конце концов у Рона и Кроу проявились метки. Значит, их чувства ко мне не были наведенными. Значит, нас связывал не только Пегас. Ведь так? Ответы на свои вопросы я могла получить только в откровенном диалоге. К чему изводить себя догадками, если можно просто спросить? Бросив последний взгляд в зеркало, я вышла из ванной комнаты. Кристиан обнаружился в гостиной. Он сидел в глубоком кресле, в котором, наверное, было бы удобнее устроиться с хорошей книгой, но при моем появлении встал. От меня не ускользнуло, как он посмотрел на диван. Наверное, покрывало сохранило запах моего возбуждения, и скрыть его было бы не так просто. «У тебя отдохнувший вид», — Саргон сунул руки в карманы. «Кроу помог мне расслабиться», — не стала скрывать я. «Тебе нельзя», — напомнил он, сощурившись. «Это был просто массаж». Он изогнул бровь, еще раз посмотрел на диван, повел головой, видимо, сопоставляя мои слова со своими ощущениями от остаточного запаха. Когда его взгляд вернулся ко мне, я с напряжением уставилась в изумрудные глаза. Что он сделает? Разозлится? Приревнует? Или ему все равно? Но Кристину удалось меня удивить. «В следующий раз дождись меня», — сказал он с усмешкой. «Почувствуешь разницу». «Вот же самодовольный дракон». Тихо хмыкнув, я слегка расслабила плечи. Похоже, буря, которой я в глубине души опасалась, миновала. «А где Эрши?» — спросила, чуть поведя носом. Но кругом было столько различных запахов, что определить местоположение котиков не представлялось возможным. «Вышли подышать», — пожал плечами Кристиан. «А я пришел напомнить, что сегодня вечером у тебя собрание старост». «С каких пор ты стал моим личным секретарем?» — прищурилась я. «С тех самых, как ты пропустил награждение и едва не...» Он не договорил и отвел взгляд. «В общем, не опаздывай. И напоминаю, что у тебя после турнира остались некоторые обязательства, исполнение которых не терпит отлагательств». «Это какие же?» — неприятно удивилась я. «Ну, кроме обязанности старосты». «Адепты, отдавшие тебе голоса в обмен на участие в аукционе, все еще ждут свои призы». «Ух, драконята плешивые! Совсем из головы вылетело, что я должна с кем-то поделиться своими Кэрри. При мысли об этом сердце будто ледяной рукой сдавило. Отдать кому-то моих котиков? Пусть и на время, но внутри меня все протестовало против подобного решения. И как я вообще на это согласилась?» «Ладно», — с трудом выдавила я. «Как-нибудь переживу». «Вроде бы это все». Кристиан накинул меня внимательным, цепким взглядом, будто точно знал, какие эмоции я испытывала. «Встреча старост состоится в 5 часов после полудня в центральном корпусе, кабинет 305. Это, если ты не в курсе, общий кабинет старост». «Ого, у нас и кабинет старост есть», — преувеличенно бодро отозвалась я. Идти в том, что я натянула на себя после душа, было нельзя, и я направилась за ширму, чтобы переодеться. Кристиан тактично остался в центре гостиной и, прохаживаясь по ней, продолжал говорить. «И не только. У старост свой тренажерный зал, своя столовая, личный бассейн, сауна и многое другое. Со списком всех привилегий тебя как раз ознакомят на собрании». «Я как будто попала в отдельную, особо привилегированную касту», — хмыкнула я, выбирая в шкафу наряд на вечер. В итоге остановилась на просторной рубашке и кожаных шортах. Вылезать в платье как-то не хотелось, слишком я еще была слаба, чтобы стеснять себя корсетом. Когда я вышла из-за ширмы, скручивая на ходу волосы в небрежный пучок, мистер Сладкая Попка стоял ко мне спиной. Он что-то рассматривал за окном, но я знала, что мое появление не осталось незамеченным. Широкие плечи едва заметно напряглись, и даже атмосфера в комнате изменилась, как будто воздух вдруг сгустился. «Проводишь меня?» — спросила я тихо и подошла к нему. Кристиан неспешно повернулся и окинул меня внимательным, немного хищным взглядом. В изумрудных глазах бушевало пламя. «Будет лучше, если пока что наши отношения останутся для всех в прежнем статусе». «Отношения?» — не поняла я. «А что-то изменилось?» «Все. Мой план с треском провалился, и теперь ты в курсе, что я всегда, все это время, был твоим». Я шумно вдохнула и на мгновение задержала дыхание. От его слов у меня внутри разлилось тепло, как бальзам. Он согрел меня и, кажется, растопил скорлупу, которой я окружила свое сердце после мнимого предательства Саргона. Но просто взять и притвориться, что между нами все по-старому, я все еще не могла. «И что теперь будет?» — сипло спросила я. Сердце вновь ускорилось, разгоняя кровь по венам. «Будем скрываться, как какие-то школьники?» «Как староста и преподаватель», — серьезным видом поправил меня Саргон. «И клянусь, я бы хотел снова увидеть тебя на своем столе, мисс Лескар». Его голос охрип, а в глазах бушевало настоящее пламя. Запах возбуждения захлестнул меня, и я с трудом облизала пересохшие губы. «Бездна!» «Доктор запретил», — напомнил я, едва не плача от разочарования. «Мне не меньше, чем ему, хотелось вернуть то, что между нами было, особенно наши жаркие, наполненные страстью ночи». «Надеюсь», — мужчина моргнул, и его глаза вновь стали нормального цвета. «Твой пегас очень скоро вылупится. Ждать становится невыносимо». «Представляю», — сочувственно кивнула я, а в животе порхали бабочки. «Наверное, мне стоило предложить ему какое-то время просто держаться от меня подальше, чтобы не провоцировать, не искушать, не сводить с ума своей близостью, но это было выше моих сил». К тому же Рон с Кроу все равно будут постоянно находиться где-то поблизости, и вряд ли Кристина это могло бы устроить. Поэтому все, на что меня хватило, было многозначительное молчание. «Идем», — Кристин будто вынырнул из-под гипноза. Поморгал, недоверчиво глядя перед собой, тряхнул головой и отошел, наконец, от окна. «Я провожу тебя до центрального корпуса, а потом сама. У меня еще есть дела». Я не стала с ним спорить. Вместо этого схватила свою сумку и направилась к выходу. Кэрри ждали нас на улице. Вернее, у выхода стоял только Кроу, потому что Рон все еще не вернулся с тех пор, как отправился за продуктами. «Закончили?» — спросил он и чуть повел носом, будто пытался уловить от нас запах секса. И я закатила глаза. «Они так и будут ревновать друг к другу?» По пути мы молчали. Дорога через парк была не такой уж длинной, общежитие старост стояло гораздо ближе к центральному корпусу, чем то, где я жила до этого. Несмотря на довольно ранний час, над академгородком уже начали сгущаться сумерки. Или это тяжелые тучи полностью перекрыли небо. В парке свежо пахло преддверием дождя, поднявшийся ветер гонял по дорожкам опавшие сухие листья, которые никто не торопился убирать, а вдоль тропинок начали зажигаться первые фонари. Я чувствовала себя хорошо и спокойно в сопровождении двоих своих мужчин, и даже когда Кристиан, сдержанно попрощавшись, ушел по своим делам, это чувство не покинуло меня. «Профессор теперь будет жить с тобой?» Пользуясь тем, что вокруг никого не было, вдруг спросил Кэрри. «С чего ты взял?» От неожиданности я остановилась. «Кристиан будет жить у себя, это даже не обсуждается». «Да?» — хитро прищурился Снежок. «А как он отнесется к тому, что мы переедем к тебе?» «С чего вдруг?» — опешила я. «Мы разве о чем-то подобном договаривались?» «Ты же не захотела переехать к нам», — с широкой улыбкой сообщил Кроу. «А мы с братцем отвечаем за твою безопасность. Согласись, это трудно будет сделать, если мы будем ночевать по отдельности». «А если мы будем ночевать вместе, это может привести к гораздо более печальным последствиям, о чем я и сообщила Кэрри». «Я, конечно, понимаю, что неотразим», — самодовольно усмехнулся кошак. «Но ты держи себя в руках». Фыркнув, я просто пошла дальше. По Похоже, у меня просто не было другого выбора, кроме как согласиться на любые их условия. К тому же, нагнав меня, напомнил Кроу, по договору ты все еще наша хозяйка. Невыносимый кошак. На третьем этаже, где располагалась комната отдыха старост, мне навстречу попала Сида. Она шла одна, без своего раба, и выглядела необычно хмурой. Но при виде Кроу складочка на ее лбу разгладилась, а губы растянулись в приветливой улыбке. «А вот и ты», — сказала она и, приблизившись, неожиданно крепко обняла меня. «Тут такие слухи о тебе ходят, один страшнее другого». «Это мои завистники», — отмахнулась я. «Не стоит им верить». Нимфа с улыбкой кивнула. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Занятия уже закончились». «Вообще-то...» — Ида многозначительно покосилась на Керри. «Я искала тебя. Хотела спросить, когда вы планируете начать отдавать долги по своей предвыборной кампании?» Нетрудно было догадаться, что она имела в виду. «Как раз сейчас и обсудим». Я явилась немного заранее, до собрания оставалось не менее 15 минут, и я надеялась, что этого времени мне хватит, чтобы решить все насущные вопросы относительно аукциона. «А где Рон?» — спросила нимфа, и мы вдвоем повернулись к Кроу. «Ушел в магазин», — с самым невинным видом пожал плечами Снежок. «Наверное, отправился в Кайтаун. Там у него есть любимая лавка, мимо которой он никогда не мог просто пройти». «Понятно, Черныш отправился по каким-то своим шпионским делам. И поужинать мне лучше было в столовой академии, чтобы не остаться голодной». Мы не дошли до комнаты отдыха старост несколько метров и расположились в одной из пустующих аудиторий. «Вот тут список победителей аукциона». Ида вытащила из кармана небольшой листочек, заполненный ее мелким, аккуратным почерком. «На самом деле их не так много, но если каждому уделить хотя бы по полдня, выйдет прилично». «Давайте сделаем так». Кроу забрал листок и пробежал по списку глазами. «Предоставьте это мне и Рону. Мы сами решим, с кого начнем, распределим в соответствии со своими планами и к завтрашнему утру предоставим вам график». Ида обрадованно хлопнула в ладоши. «Ну и чудесно», — сказала она, глядя на Кроу преданными глазами. «Тогда утром можем встретиться здесь же. А сейчас, ребятки, мне пора бежать». После этого нимфа схватила со стола сумку и умчалась так быстро, будто ее подгоняли. «Иди на свое собрание», — напомнил Снежок с усмешкой и внезапно помрачнел. Салливан только что прошел по коридору, а я надеялся, что он не явится. Спохватившись, я перебежкой догнала пеструю голову Салливана. Как только мы поравнялись, он скосил на меня взгляд. «Пришла-таки», — заметил он непривычно холодно. «Ты сомневался? Сам же передал мне информацию о собрании». Он хмыкнул и пожал плечами. «После того, как увидел тебя в компании всей твоей свиты, сильно сомневался, что ты вообще куда-то выйдешь до следующего утра». «Оставь свои фантазии при себе», — парировала я, расправив плечи. «Моя личная жизнь тебя не касается». «А жаль», — задумчиво произнес Сойер, но я не успела спросить, что он хотел этим сказать, потому что дракон резко остановился и распахнул передо мной дверь. Рядом висела табличка, на ней значилось «Совет старост». Я подняла взгляд на своего напарника, который перегородил вход, и мельком оглянулась туда, где за спиной должен был стоять Кроу. Он остановился чуть в отдалении и наблюдал с непроницаемым выражением лица. «В чем дело?» — спросила я с сарказмом в голосе. «Решил признаться в своих чувствах?» Сойер чуть склонил голову, глядя на меня из-под лобья, потом медленно поднял подбородок, словно оценивая меня. «А что, если так?» — спросил он, приподняв бровь, и у меня возникло острое желание позвать Кроу. Останавливало только то, что с острым слухом Керри он услышал был наш разговор даже с противоположного конца коридора. Салливан усмехнулся и добавил. «Не волнуйся, ты меня интересуешь только с профессиональной точки зрения. Пока что». Я почувствовал, как внутри нарастает раздражение. «Тогда почему мы тут стоим?» — проговорила, стараясь скрыть смущение. «Пусти меня». «Да так, задумался, а потянешь ли ты? Совет старосты, это, знаешь ли, не шутки. Еще и ко мне в клуб собралась. Учиться-то будешь успевать? Вылетишь еще на первой же сессии». «Ты знаешь, у меня есть свойство всегда добиваться своего. И если я захочу, чтобы ты сбросил свою спесь, поверь мне, ты это сделаешь». С этими словами я жестом подозвала Кроу, и он несколько бесшумных шагов остановился у меня за спиной молчаливым телохранителем. «Хороший настрой, Лескар», усмехнулся Сойер, отступая в сторону. «Только твоя охрана не сможет сдать за тебя экзамены». Он жестом пригласил меня войти, и я переступила порог, одновременно оказавшись за чертой пузыря тишины, явно установленного в кабинете, потому что звуки изменились в одно мгновение. Шум коридора пропал. Вместо него вокруг стояла тишина, наполненная тихим гулом машин и шипением пара в трубах. А сидевшие за массивным круглым столом адепты, как ни в чем не бывало, продолжили свой разговор. «Если мы снова оставим организацию ярмарки факультетов на них, получится такая же катастрофа, как в прошлом году», — говорила девушка с пышной копной ярких фиолетовых волос. В ее интонациях звучало явное раздражение. «А это, между прочим, бросает тень на наш совет». «Ты слишком переживаешь, Кларисса», — отозвался юноша со светлыми русыми волосами песчаного дракона, лениво откинувшись в кресле. Его форма выглядела слегка помятой, но в глазах сверкала лукавая насмешка. «Ярмарка факультетов — это шоу, а не экзамен. Кого волнуют мелкие нестыковки?» «Меня волнует», — резко ответила Кларисса. Ее голос стал чуть громче, но оставался сдержанным. «Потому что эти мелкие нестыковки создают впечатление, что мы не контролируем ситуацию». «Оставьте факультетам хоть что-то для самостоятельности», — вступила в разговор девушка с густыми черными косами, сидящая чуть в стороне. Ее голос был ровным и спокойным, но в нем звучала усталость. «Нам и так приходится работать по горло из-за вашего стремления контролировать». «Удивительно, как ты вообще находишь время работать, Лорна», — усмехнулся русый парень. «Ты же практически живешь в своем клубе алхимии». «А ты бы нашел время, если бы хоть раз потрудился», — парировала Лорна, поджав губы. Кларисса раздраженно выдохнула, выпрямляясь. «Вот именно из-за такого подхода у нас вечный хаос. Совет должен быть примером для студентов». «Мы обязаны поддерживать порядок, а не участвовать в ваших спорах». «В самом деле, заткнитесь уже», — устало потребовал мрачный парень, одетый в черный кожаный костюм вместо формы академии. «Тут новенькие у порога жмутся, ждут, когда вы их заметите». Все 12 представителей совета дружно обернулись на нас, и Кроу за моей спиной прикрыл дверь. Ее скрип в образовавшейся тишине казался почти оглушительным. Я почувствовала себя неловко под пристальными изучающими взглядами 12 пар глаз. В этой комнате собрались одни из самых известных адептов, и все они излучали такую уверенность, словно все вокруг принадлежало только им. Вряд ли я смогла бы производить такое же впечатление. Однако, отбросив сомнения, я снова повела плечами, чтобы убедиться в ровности своей осанки, и подошла к одному из свободных мест, куда я опустилась. Салливан повторил за мной, и взгляды старост оставались прикованными к нам. Я выдохнула и осмотрела свое место. Мягкое кресло крутилось на одной ножке, а в столешницу под стеклянной панелью был вмонтирован вещатель. Сейчас на нем отображался текст, связанный с грядущей ярмаркой, которую обсуждал совет в момент нашего появления. По левую руку расположилось около 20 кнопок и рычажков, которые, должно быть, управляли тем, что отображалось на поверхности вещателя. По правую руку расположилось углубление с чернильницей и пером, аккуратно украшенным старыми шестеренками. Сверху свисала латунная лампа, а образовавшуюся тишину заполнял размеренный тик большого хронометра, который стоял между двух окон с полупрозрачными шторами. «Хм!» — привлекла наше внимание Кларисса. «Кристин Лескар из Сойер Салливан?» Я медленно подняла взгляд и оценивающе осмотрела ее. Конечно, я уже знала ее в лицо и по имени нового председателя Совета Старост. Кларисса Холгар всегда заплетала яркие фиолетовые волосы в строгий пучок, на носу носила тонкие очки с покошачьими острыми кончиками, хотя всем было известно, что линз в них не было, вместо них в оправу вставили стекла. Ее форма была выглажена и застегнута на все пуговицы, а бант под воротничком выглядел идеально симметричным. Даже сидела она ровно, словно была выбита из камня. Некоторые подозревали, что она отчасти горгулья, но никаких достоверных свидетельств этому не было. «Совершенно верно», — Салливан ответил за обоих, и я неторопливо кивнула. Кларисса демонстративно повернула голову, устремив взгляд туда, где стоял Кроу. «Кроу Тенерыш, полагаю? Сегодня без второго сопровождающего?» «Думаю, они не помешают», — сразу заметила я, предупреждая возможное недовольство. «Найдем работу и для них», — заметил один из незнакомых мне старост. «Нам всегда рук не хватает». Кларисса удовлетворенно кивнула и вернулась взглядом ко мне. «Надеюсь, ты понимаешь, что быть старостой — это не просто красивые слова и харизма, которая, безусловно, у тебя есть. Это работа, которая требует дисциплины и ответственности». «Уверена, что справлюсь», — ответила я с легкой улыбкой. «Упорство ей не занимать», — хмыкнул сидевший рядом крупный дракон. Несмотря на бледную кожу и светлые, почти белые волосы, он казался самым сильным из всех присутствующих, а косы, в которые были заплетены его волосы, собранные в пучок, напоминали о боевых прическах прошлых эпох. Он повернулся ко мне, разомкнул скрещенные на груди руки и протянул мне правую. «Хорст Варгас!» «Кристин!» — кивнула я, протягивая ему руку в ответ, но не успела я пожать его ладонь, как он перехватил меня за пальцы и неторопливо прикоснулся к ним губами, глядя мне прямо в глаза. От этого пристального взгляда у меня в желудке что-то перевернулось. Когда он выпустил, наконец, мою руку, я неловко кашлянула и повернулась обратно к столу. Клариса демонстративно закатила глаза. «Что ж, раз мы, наконец, все в сборе, предлагаю отложить тему ярмарки и обсудить некоторые организационные моменты. Колин, тебе слово». Высокий и худощавый в сравнении с остальными парень запустил пятерню в короткие вьющиеся волосы и поправил на носу круглые очки. «Как вам известно, совет старост состоит из 14 представителей. Каждый год двоих избирают с помощью состязаний, и в случае, если состав остается неполным, дополнительный набор происходит в результате выборов среди лучших адептов старших курсов. В прошлом году выпустились Марианна и Лим, которых заменит Кристин и Сойер соответственно». Я заметила какое-то шевеление на столешнице перед собой и, опустив взгляд, увидела, что на вещателе изменилось изображение. Теперь на нем были имена выбывших участников совета и списки их обязанностей. «Кристин возьмет на себя обязанности Марианны и возглавит клубную деятельность. Ты будешь принимать заявления, связанные с клубами, составлять расписание, следить за помещениями, закупками и клубными мероприятиями. Также твоя задача – организовывать связь между клубами и другими отделами. Например, с Тайлером, если театралы будут ставить спектакль и захотят продавать на него билеты. Или с Кейли, если клубу требуется финансирование». «Тайлер Дерага», – поднял руку развалившийся в кресле русый дракон. «Отвечаю за организацию мероприятий. А Лорна – моя помощница». Лорна фыркнула и, скрестив руки, отвернулась, но возражать не стала. «Лем отвечал за внешние связи, и эту функцию на себя возьмет Сойер». «Внешние связи?» — он подался вперед. «С иномерянами, что ли?» «Нет», — Колин поправил очки и посмотрел прямо на Салливана. Несмотря на тщедушный вид, в нем чувствовалась внутренняя сила, и Сойер, очевидно, тоже ее ощутил, потому что нахмурился и замолчал. А Колин продолжил. «Твоя задача — выполнять все поручения, связанные с тем, чтобы выходить за пределы Скайхолла. Закупки, поставщики, безопасники и прочее». «Будешь мальчиком на побегушках», — мрачно ухмыльнулся парень в кожаном костюме. «Теперь позвольте представить остальных. Итак, меня зовут Колин Эль Марио, я представляю пустынных нагов, а в совете выполняю роль секретаря, отвечаю за весь документооборот. Далее по часовой стрелке». И Колин последовательно представил каждого члена совета, подробно описав функции каждого. Я внимательно слушала его и запоминала. Когда слово взяла Клариса, возвращаясь к насущным вопросам совещания, я почувствовала, как меня охватил глубокий внутренний азарт. Впервые в жизни я оказалась там, где действительно могу приносить пользу и делать что-то важное. От этого мир вокруг начал казаться ярче, а жизнь более настоящей. Будто я, наконец, очнулась от долгого сна.